Я могу понять, как Здравствуйте, звонок от Сбербанка России, социализм Васила Кристина Анатольевна. Все разговоры записываются. Могу слышать Светлану Евгеньевну? Можете слушать. Светлана Евгеньевна, звонок поступает из управления по работе с проблемной задолженностью. Задолженность числится у вас по кредитной карте потребительским кредитом. Общая сумма задолженности составляет на сегодняшний день 38 810 рублей. Сегодня-завтра необходимо задолженность погасить, потому что нарушаются условия кредитных договоров. Это 317. Хорошо, хорошо, я погашу. Натурой возьмете, натуральным мясом? Светлана Евгеньевна, банку нужны денежные средства, которые... Продадите, например, Сбербанк продаст там ВТБ-банк, и будут вам деньги. Перепелками берете или нет? Самостоятельно реализуете их? Я не могу, у меня не хватает времени, покупать или нет. Вам проще договориться. У вас более обширный круг друзей, знакомых и там всяких сотрудников. Если вам поставят с 9 утра завтра 10 килограмм перепелок, 20 килограмм индюшки, и получается еще есть у меня павлинов, ну их несколько штук всего. Вы возьмите, тогда реализуйте, оплатите, сколько я должна, ладно? Светлана Евгеньевна, а да. Вы поймите, пожалуйста, что банк будет реализовывать все аукционы не по рыночной цене. И денежных средств может не хватить просто на оплату данных. Ну давайте, я не знаю, у меня там осталось немного, господи, что там у нас, фазаны лежат? У вас что? Фазанов штук 10 осталось, больше просто нет. Если что-то не хватит, фазанов, да, реализуйте и все. Я думаю, там цена-то достаточно приличная. Но у меня не хватает, понимаете? Не покупатели, у меня времени не хватает, а вы видите, какие сроки ограниченные ставите. Ну поймите меня правильно, завтра к 9 часам адрес называйте, подъедет машина, и вы там разберетесь. Там у вас же есть банки, которыми вы общаетесь, дружите, там, ну, посредники ваши. А. Вы меня слышите? Да я слышу, и все, мы завтра эту проблему решим. Нет, к родственникам я не буду. Зачем я буду перезанимать, если у меня есть натуральный товар? Где такое возьмете? Никаких там, никаких там у них, я кормлю только кормом, понимаете, зернышки, травка, все натурпродукт. Вы такое нигде не купите. Светлана Евгеньевна, банк у вас товар не нужен. Я вам еще раз говорю. Ну тогда оставайтесь и без товара, и без денег. Вам по-хорошему предлагаешь. Вы начинаете, я не знаю, кочевряжиться, ломаетесь. Чего вы ломаетесь-то? Фазанами отдаю, не берете. Перепелками отдаю, не берете. А кого вам надо, крокодилов привезти, что ли? Крокодильчики маленькие. Да. Вы сейчас монолог будете вести? Ну, монолог, я нашла, у меня эмоции, я растила, пока продать не имею возможности, транспорта у меня нет, поставщик у меня тоже куда-то делся, покупатель тоже там, он где-то пропал. А вам что, трудно реализовать, и денег будет, и все, и вы мне звонить не будете. Какие проблемы-то, на чем они заключаются, почему вы головную боль устраиваете из-за какой-то ерунды? Говорите адрес, куда подвезти завтра товар. Свежательно, ну. Я вам уже ответила на данный вопрос, Светлана Евгеньевна. Если вы не готовы вносить денежные средства, соответственно, в судебном... Да, я не готова. Хорошо, я в суде приду и расскажу. Ваша честь. Я им предлагала и фазанов, и куропаток, и кого только не предлагала. Они не берут, ну что делать? Я думаю, судья меня поймет, в отличие от вас. Я не отказывалась платить, поэтому не надо фиксировать отказ от оплаты. Это будет неправильно с вашей стороны. Тоже мне цирк устроили. 3000 будут выставляться к оплате. В судебном порядке вас обяжут оплатить данную сумму. Ну вот я тогда, когда обяжут, я приду к приставу, ему тоже принесу эти фазаны. Судебные издержки, госпошлину, это еще порядка. Ничего страшного. Судебные издержки, госпошлины, это 20 перепелок и все. Светлана Евгеньевна, я вашу позицию услышала, но ваша... Ну вы подумайте, подойдите к своему руководству и скажите, фазаны, перепелки, маленькие крокодильчики, были бы побольше крокодилов, предоставили бы вам. Подумайте и перезвоните, называйте свой адрес, хотите на юридический адрес, хотите на фактический, приведем. Расторжение передаем. Всего доброго. Всего доброго. Алло. Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Владимир, банк Тинькофф, отдел взысканий. Ага. По вашему договору имеется задолженность в размере 2000 рублей и требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанный срок? Ну, подождите, Владимир. Мне же кто-то звонил, я объясняла, мне срок нужен, время. Я баранов стригу уже, а у меня стадо. Шерсть, когда я отправлю, когда мне ее купят, понимаете? Мне же звонили, я объясняла. Ангелина Александровна. Да. Ну, договором были строго обозначены сроки оплаты. Да, я понимаю. Но вы их нарушили. Но у меня раньше помощники были, а сейчас у меня нет помощников, и мне приходится одной барана встретить. Понятно. Ну, просто... Ну, вы не вздыхайте так. Просто я понимаю, как вам меня жалко, женщина. Понимаете? Одна... Я понимаю, что вы меня жалеете. Банк на законных основаниях выдвинул требование погасить задолженность в размере 2000 рублей. Вот вы понимаете меня, я каждое утро беру, когда эти ножницы, подхожу и говорю, банк звонил. Давайте, ребята, пошустрее как-то я вас там это... Они меня не понимают, вот смотрят тупыми глазами. Я им говорю, что банк на законных основаниях. Не слушаются. Они не слышат меня. Mm-hmm. То разбегаться начинает, то что-то блеет. Ну вот, как могу, так я и ускоряю сама себя, и их. Ну, не очень они понимают. Я понял вас. Ангелина Александровна, ну... Алло. Здравствуйте. Привет. Это компания «Эверест», инспектор Сванова Ульяна Сергеевна. Данный разговор записывается. Uh-huh. Валерия Владимировна, знакома вам? Обязательно. Это вы, да? Я. Хорошо, у вас долг имеется неоплаченный перед компанией, имеет кредит. Сумма долга составляет 64 800 рублей и 154 дня просрочки. Ваш кредитор требует данный вопрос решить до 26 июня включительно. Какой день от вас поступит платеж, Валерия Владимировна? Да ни в какой не поступит. Пусть требует. Чего вы так решили, Валерия? Ну, вот так я решила. А платеж в любом случае поступит, рано или поздно. Программа принудительно. Правда? Да ты смешная вообще. Да, правда. Согласно законодательству, вы все отдадите. Да, где так написано, что я все отдам? В вашем договоре займа, Валерия Владимировна. Там все написано, что я все отдам. Свои обязательства будет, значит, это решается. А, ко мне приедет инспекционная комиссия. Приедет комиссия. Может, мне вам перезвонить? Я всегда так буду вести себя. Или вы слушай, ты мне скажи, да, инспектора, вызови, пожалуйста, инспектора. Значит, сейчас вышлю инспектора. Нормальный диалог. Бандероли. Слушай, а Инка Ржакина на работе, скажи. Да. Здравствуйте. Этот звонок от компании «Ник Кредит». Звонок является бесплатным для вас. Пожалуйста. Да, алло. Слушай. Алло. Слушай. Безопасности компании «Ник Кредит», Моисей Николай Александрович. Да. А Марина Ивановна, это вы? Я. Это служба безопасности компании «Никрит», Моисей Александрович. А вы оплату произвели в компании «Никрит», не подскажете? Должность свою называйте. Не понял? Должность свою называйте. Кто вы в службе безопасности? Я назвал. Вы сказали «служба безопасности». Я спросила должность ваша. А зачем вам моя должность? Ну, вы обязаны так представляться. 230-й федеральный закон вас обязывает называть я вашу должность. Я представляюсь, как я представляю сейчас. Я ну, сейчас вы от меня информации просто не получите, а жалоба ФССП улетит, вы мне не назвали свою должность. Пишите. У меня разговор пишите. Пишется. Прекрасно, и меня тоже. Ну, мне должность так, называем. Мне положено представляться. Ты клоун, а, что ли? А, называйте, уважительно, обращайтесь ну, ко мне. Ну, давай тогда юридический адрес свой вы почему называй. Давайте, давай это все есть на нашем сайте. Называй. Вы обязаны по давайте, моему требованию назвать свой юридический адрес ИНН, ОГРН, своей организации. Ну, ты, возможно, там это, работаешь грузчиком каким-то в МИФ-кредите, наверное, разгружаешь бумагу. Поэтому кому я буду на «вы»? Ты даже должность не называешь. Ваши родители в курсе, что вы так общаетесь? А обязательно. Я с животными именно общаетесь, так. Общаетесь, да? Понятно. Только... А, как вы сказали? С животными, с животными. Красно. У тебя со слухом вы проблемы? Вы оскорбляете, если это стоит, то а компания не перед нам, вы ко мне обращаетесь? Ты какой-то звонилка без должности, адрес свой не знаешь юридически, ННН ты не знаешь своей организации. Ты кто вообще есть? На меня не нужно такие слова. А? Живность? На меня такие слова не нужно называть. Живность просто с мих кредита и все. Не надо нервно так смеяться. Засовывай язык в задницу и прощайся со мной тогда. В полицию, да. Пиши, пиши, давай, рисуйте. Так и напиши. Меня обозвали живностью, мне сказали правду. Если в течение часа... Давай, ладно, не бухти, если в течение... От скрипта отойди от своего, уже давно люди на это не реагируют. Что-то там, гарнитуру хотя бы поправь свою. Я только блеяние слушаю. Гарнитуру, говорю, поправь свою. Я не знаю, кто тебе в жизни помогает. Я понятия не имею, кто тебе помогает. Походу, никто, раз ты звонилкой работаешь. Конечно, не слышу. Я же тебе сказал, гарнитуру свою поправь. Или у тебя просто изо рта блеяние идет. Я не знаю, в чем проблема. Людмила, Александра, Эдгар. Ты всех решил перечислить. Ой, как ты меня... Прям ты меня расстроил. Ты меня взволновал. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Давай. Меньше слов, больше дела. Чмо болотное. Давай, говорю, чмо болотное, прощайся со мной. В следующий раз звони и представляйся, как положено. Говнюк. Можешь сказать? Что, что тебе еще сказать? Я тебе всю правду о тебе сказала. Ты охренел, и ты начал заикаться. И ты стал блеять, и ты стал волноваться. С кем культуру-то показывать? С тобой, что ли? Я заметил, ты не волнуешься. И все, культурно общаться, даже Беники забыл, что ты... Ага, хер тебе по твоей роже. Нет, я не понимаю. Не понимаешь. Это нецензурная брань. Дрянь, да ладно, успокойся ты, давай трубочку клади, иди, корвалочку, водичку накапай, валерьяночку добавь туда, выпей, успокоишься и перезвони, потом должен твою назови. Понятно, в течение часа я просто компания не покупаю, документы ваши готовятся, на передачу до судебного отдела. Пора уже давно передавать, ты некомпетентен. Здравствуйте. Здравствуйте. Секундочку. Ага. Анжелика Валерьевна, это вы? Я. Это компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Ткачева Ольга Дмитриевна. Ведется запись разговора. Анжелика Валерьевна, у вас имеется просроченная задолженность компании «Микредит», по займу которой вы оформили 13 июля прошлого года. Срок просрочки 157 дней, сумма вашей задолженности не фиксирована, она продолжает ежедневно увеличиваться. 68 657 рублей. До 24 мая включительно компания «Микредит» от вас требует полную оплату. Вы намерены требования кредитора исполнить, Анжелика Валерьевна? Я намерена, да. На данный момент какими средствами вы располагаете? А вы можете уточнить, у кредитора он яйцами возьмет? Анжелика Валерьевна, вы яйца продаете? Ага. Ну так продавайте яйца. Кредитор вам не яйца выдавал, а деньги. Сейчас никто не берет, уже все объелись. Деньги, я только Анжелика могу Валерьевна. Яйцами расплатиться. Вы меня слышите? А вам не нужны? Вы получали денежные средства. А вам не нужны средства. Яйца? Возьмите подешевле. Анжелика Валерьевна, ну, если мне нужны яйца. Будут, я куплю. Вы без не купите вас. Такие яйца. Анжелика Валерьевна, а? Если у вас замечательные такие не яйца, на рынок идите. Вы ешьте яйца почаще, будьте спокойные. На рынок. Вы ходите на рынок за яйцами, правильно делаете. Берите на рынке у бабушек. Анжелика Валерьевна, на рынок отправляйтесь со своими яйцами. Не, у меня есть. Отправляйтесь на рынок. В чем проблема? Котёва, возьми яйцами. Анжелика Валерьевна, вперед на рынок со своими яйцами. На торговую точку. А ты купишь у меня на этом рынке? С вами все в порядке. Ага, а с тобой? Анжелика Валерьевна, с вами все в порядке. Так тебе захотелось, да? Ты психовать причина, начала. Причина вашего долга – это смех вызывает? Да, ржать просто. Но вы скоро, в ближайшее время, вы уже действительно посмеетесь, когда ваши имущества будут реализовываться. Да у меня кроме кур и коровы, если кредитора обратиться в суд. Ничего нет. А перед этим, Анжелика Валерьевна, вы еще посмеетесь с новым кредитором, потому что на данный момент уже подготавливают документы на продажу вашего договора коллекторской организации. По 382-й статье. Анжелика Валерьевна, отказ от оплаты фиксирую. По причине уклонения. Прерываю с вами разговор по причине отсутствия конструктива. Когда вы придете в себя, Анжелика Валерьевна, не забудьте позвонить на наш бесплатный номер.